Глава 18. Знаете, как выглядит страх? Когда я видел Лису, одинокую и потерянную под дверью реанимации, мое тело парализовало, а по спине пробежал холодок. Мои колени предательски дрогнули, и чтоб не упасть, я натянулся, как струна, не зная, чего ожидать. Я боялся подойти к девушке и спросить, как она... Что с моим другом? На отрешенном лице Лисы читалось такое отчаяние, словно в ее душе навсегда померк свет. Из ее груди донесся глухой стон. Она меня даже не замечала, а я так и стоял в другом конце коридора, по-прежнему раздумывая, почему резко струсил. Я собрал всю волю в кулак и почувствовал, как побледнели костяшки. Наверное, со стороны могло показаться, что выгляжу до боли нелепо. Прокашлялся я и через силу преодолел остаток расстояния. «Паскаль!» – бросилась ко мне в объятия дочь Беккера. «Я думала, вы будете не раньше утра». «Мы не могли тебя оставить и выехали сразу после звонка», – признался я, опустив пол глаза. «Спасибо». Чуть тише сказала она, пытаясь зарыться руками в полы моего пиджака. «Что с вами случилось?» «Не здесь», – прошептала она. «Хорошо, там Фабрис проходной». «Его не пустили?» – я кивнул. «Идемте скорее. Не хочу покидать надолго отца». Попав в соседнее помещение, представляющее собой небольшой холл для ожидания, мы быстро отыскали Дюпона. Он ковырял пальцем дырку в диване, на котором сидел. «Привет», – робко сказала девушка, и тот сразу поднялся. «Здравствуй», – выступил он ей место, облокотившись на подлокотник. «Ты как?» «Нормально». Было невыносимо видеть ее такой. Лиса сильно похудела за те 2 дня, что мы не виделись. «Объясни, что случилось», – выдавил я из себя. «Одну минуту», – сказала девушка, решив сперва заказать чай в автомате. Нехорошее предчувствие шевелилось в моем животе холодной змеей. «Как вы уже поняли, вчера нас отпустили в Париж», – начала она рассказывать, вернувшись обратно. «Врач разрешил перевести папу домой, но при условии круглосуточного наблюдения». Девушка тяжело сглотнула, отпив горячий напиток. «Мы выехали из Руана на скорой сопровождении сиделки. Все было хорошо. Отца подключили к аппарату, и он уснул. Я тоже дремала», – перевела взгляд она на меня в поисках поддержки. «Все, что произошло дальше, было словно в тумане». «Что ты имеешь в виду?» – удивился Фабрис. «Наверное, мозг сыграл со мной злую шутку», – призналась она. «Или, может быть, он плод моего больного воображения». Закусила она губу. «Кто он? О чем ты?» Уже не на шутку разволновался я. «В какой-то момент наша машина затормозила у обочины. Тогда меня качнуло вперед, и я открыла глаза». Каждое слово давалось ей с невероятным усилием. «Нам преградил путь минивэн. Из боковой двери фургона выскочил крепкий мужчина. Он был босой и одет в мантию». Перевела она дух, вся дрожа. Я понимающе вскинул на нее. Раньше и сам бы счел такие откровения за сумасшествие, если бы не знал, с кем нам приходится иметь дело. «И что потом?» – нетерпеливо уставился на нее парень. «Потом?» – обняла Лиса себя руками. «Он спокойно зашел к нам в салон. Водитель скорой не растерялся и сразу сбежал», – хмыкнула она недовольно. Тогда нападавший достал из кармана грязную тряпку и прижал к лицу медсестры. После этого женщина потеряла сознание. «Скорее всего, в тряпице был хлороформ», – предложил студент. «Этот мужчина, ты его знаешь?» «Нет», – отрицательно покачала та головой. «Вряд ли все это совпадение. Ты его хорошо рассмотрела?» «Помню только глаза. Его зрачки были дикими, неживыми. Он смотрел на меня в упор и что-то говорил. Нес какую-то тарабарщину. Я раньше не слышала этого языка». «Сектант, что ли?» – резюмировал Дюпон. «Что он с тобой сделал?» Не знаю. Все его странные манипуляции ввели меня в транс. Теперь понимаю, что значит амнезия. Схватилась та резко за голову, разминая затекшую шею. «Что он сделал с Питером?» — спросил я осторожно. «Хотела бы и я знать», — пожала Лиса плечами. «Когда я очнулась, то уже была здесь, в приемном отделении. Хвала Богу, добрые люди вовремя заметили наше авто на трассе и вызвали полицию. Не знаю, что было бы, если бы они не подоспели на помощь». «И это все? Ты точно ничего не пропустила?» — подскочил с места Фабрис. Я замер в ожидании, надеясь услышать хоть какое-то объяснение услышанному. «Точно! Вспомнила!» — спустя полминуты откликнулась девушка. «У него на груди висел амулет, такой, — щелкнула она пальцами, — с изображением водоворота». Не веря своим ушам, я впал в легкий шок. Не одну сотню лет подряд человечество пренебрегало древними знаниями, считая их предрассудками, уделом непросвещенных. «Шаманы, маги, колдуны», — подумал я про себя, — «они были способны ввести человека в такое состояние, когда он переставал реагировать на шум, боль и даже свет, выполняя при этом внушаемые ему действия». «Мистика какая-то!» — вспыхнул раздраженно Дюпон. «Вероятно, мы имеем дело с гипнозом», — озвучил слух я свою версию. «Считаете, он мне что-то внушил?» — не без иронии пригвоздила меня взглядом Лиса. Не спорю, ее сарказм порой выбивал меня из колеи, однако на этот раз я был хорошо подготовлен. На протяжении многих веков объяснить такое необычное воздействие на людей не мог никто. Это и порождало веру народов в мистицизм. «Тем не менее, нельзя его отрицать», — пояснил я как можно спокойней. «То, что ты называешь амулетом, вполне себе нешуточный оберег, талисман, который обладает силой. Каждый символ несет в себе определенный смысл». «Но это же полный бред!» Бескомпромиссно парировала девушка. В былые времена гипноз использовался исключительно в лечебных целях. Однако его также применяли служители культов, считавшиеся жрецами и пророками. Оперировал фактами я. Этих людей вовсе не интересовало материальное толкование данного явления. Им было выгодно представлять его как нечто непостижимое, таинственное и сверхъестественное, доступное лишь избранным. «Такой себе аргумент», — продолжила меня критиковать собеседница. «Пока еще рано делать выводы. Лучше вернуться к отцу. Может быть, врачи смогут прояснить ситуацию». Точно понимая, что она права, я не стал противиться и проследовал за ней к палате реанимации. Студент остался ждать нас на прежнем месте, пообещав, что не сомкнет глаз. Время тянулось очень медленно, сковывая неприятным ощущением каждую мышцу, каждый волосок на моей коже, липким слоем окутывая подсознание. Когда в дверях наконец показался врач, мои ноги стали ватными, а в ушах зашумела кровь. Угрюмое лицо медика не предвещало ничего доброго. Из его слов я понял, что Питер в тяжелом состоянии. Жизнь друга висела на волоске. «Вам всем тоже стоит отдохнуть», – посоветовал мужчина, окинув нас обеспокоенным взглядом. «Ждать здесь не имеет никакого смысла». «Что вы от нас скрываете?» – вцепилась с него безжалостно Лиса. «Скажите!» – сорвалась она на крик. «Мистера Беккера отравили», — отчеканил мужчина. «Ему что-то вкололи. На шее остался еле заметный след, который неумело пытались замаскировать». «Вы выяснили, что за аппарат?» — бесцветным голосом уточнил я. «Отчет токсиколога будет готов через несколько часов, но он может не все показать. Советую обратиться в полицию». «Полицию?» – переспросила девушка, сжимая на автомате в ладони мобильный. «Спасибо, доктор, мы так и поступим», – заверил я, отводя дочь товарища в сторону, спотыкаясь. Голова гудела, как высоковольтные провода, и мысленно я отругал себя за прозаичность. «Тебе следует отдохнуть. Сейчас ты ему никак не поможешь», — обратился я к Лисе, тщательно подбирая слова. «Поезжай домой, а мы с Фабрисом наведаемся к карабинерам. Решать вопрос надо срочно, по горячим следам». «Какой в этом прок?» — отшатнулась она и попятилась. «Как спасет это отца?» «Тише, тише!» — обнял я ее и стал утешать. «Питер выкарабкается. Нужно верить». «Ладно, сдаюсь». Услышав это, я шумно выдохнул с облегчением. Девушка покорно прошествовала за мной к Дюпону, который бессовестно храпел. «Что делать дальше?» Задался я вопросом и направился к вешалке, чтобы оставить белый халат. Хотелось скорее избавиться от больничного запаха, который преследовал в клинике буквально повсюду. Лиса разбудила студента и все ему рассказала. Юноша был шокирован не меньше, чем я. Мы вышли на улицу, чтобы привести мысли в порядок и решить, как поступить дальше. Свежий воздух с порога ударил мне в ноздри летней прохладой. Все-таки ночью Париж благоухал. В огромном городе я ощущал себя ничтожной букашкой, мизерной единицей в котловане чьих-то жестоких игр. Меня мучили угрызения совести из-за того, что произошло с другом. Хотя понимал, что ничего изменить было нельзя. Взяв такси, мы отвезли Лису домой, условившись встретиться в госпитале с ней с утра, а сами отправились на квартиру к студенту. Однако там нас ждал весьма досадный сюрприз. Еще на подъезде к знакомому зданию я почувствовал неладное, завидев скопище людей на входе в парадную. Дорога оказалась перекрыта пожарной машиной. Повсюду слышался шум и гам. Мы наспех расплатились с шофером и выскочили из авто. Люди громко кричали и тыкали пальцем на Фабриса. Бедный парень цепился взглядом в верхушку здания и вмиг побледнел. Повторив его действия, я оцепенел, придя в панику. Из окна седьмого этажа полыхал огонь. Языки пламени почти добрались до карниза, грозясь перескочить на соседнюю жилплощадь. Вдруг откуда-то из толпы навстречу к нам выбежала мадам Феллини. «Господин Дюпон, какой кошмар!» — лепетала обеспокоенно консьержка. «Слава богу, вы целы!» «Моя квартира сгорела! Сгорела!» — присев на тротуар, повторял бедолага. «Вы что-нибудь знаете?» — спросил я у женщины. «Ума не приложу, как это произошло», – растерялась она. «Соседи с шестого этажа вызвали службу спасения, когда почувствовали запах гари сквозь открытые окна». «Во сколько это случилось?» «В 4 утра. Пожарные приехали быстро. Говорят, закоротило проводку». «Чего, чего?» – переспросил юноша. «Быть этого не может. Это наглая ложь. Я поменял электрику полностью в прошлом году, когда делал ремонт». «Успокойся, Фабрис», – попросил я его. «Смотри, к счастью, огонь почти потушили», – указал на фасад. «Вот и славно», – пробормотала мадам Феллини, взявшись успокаивать остальных жильцов. «Поднимайся к себе», – приказал парню я. «Ни о чем не беспокойся, я все решу. Хорошая новость заключается в том, что в здании имеется система видеонаблюдения». «Думаете, это поджог? Скоро узнаем». «Пока служба безопасности что-то найдет, злоумышленник скроется», – констатировал парень горькую правду, направляясь к подъезду. Отправив студента домой, я дозвонился до охраны и объяснил, что произошло, а также потребовал немедленно принять меры. Те сообщили направить техника как можно скорее. К Фабрису мне пришлось подниматься пешком, так как лифт отключили. Дойдя до квартиры, я заметил, что входная дверь не обгорела. Ступил на порог и скрестил пальцы. К счастью, прихожая со спальней уцелели, и лишь в конце коридора виднелась зала. Я прошел в кухню и ужаснулся. Стены помещения были затянуты сажей. Окно покрыто черной копотью, а полы и кухонный гарнитур пеной. Повсюду сновали пожарные. В целом, картина выглядела лучше, чем я себе представлял. Однако масштаб трагедии поистине пугал. «Вы потерпевший?» – обратился ко мне начальник бригады. «Кто я?» «О, нет. Дюпон, наверное, в гостиной». Не сразу сообразил я, что от меня хотят. «Фабрис, где ты?» – крикнул я и отправился на поиски хозяина дома. Однако, когда заглянул в спальню, его там не обнаружил. Оставался только один вариант. Я направился в ванну и увидел поникшего студента, сидящим на холодном кафельном полу около душевой. С его волос стекала вода. Я и сам был не прочь остудиться, почувствовав, как пот катится градом по лбу. «Мистер Дюпон, вам повезло», — сообщил главный пожарный, войдя следом за мной. «Возгорание удалось локализовать, однако есть неприятный нюанс». «Что вы хотите сказать?» Парень поднялся, напрягся и выпрямил спину. «Как вы заметили, сильно пострадала только обеденная зона. Воспламенение началось в районе плиты. Затем огонь распространился на ближайшую мебель. Мои коллеги считают, что это поджог». «Не верю собственным ушам», — лишь и смог выдавить юноша из себя. «У вас есть недоброжелатели?» — неуверенно уточнил тот. «Кто на такое способен?» «Ничего не понимаю», — промямлил студент. «Сомневаюсь, что это повторится, однако рекомендую быть аккуратнее с электроприборами», — добавил мужчина и спешно покинул квартиру. Придя в себя, Фабрис устало проковылял на кухню, окинул внимательно взглядом обугленное помещение и присел на корточки возле духовки. «Как символично», — подметил он, — «именно здесь я хранил переводы дневников». «Пожалуй, слишком много совпадений», — заявил я. «Считаете, пора остановиться?» — покосился тот на меня. «Уже слишком поздно, мы и так далеко зашли», — резюмировал я и поспешил к окну. В тот момент с улицы раздался вой сирены. В лучах рассвета во двор въехала патрульная машина, привлекая всеобщее внимание зевак. Было еще довольно темно, чтобы разглядеть личность вновь прибывшего, но его очертания было не спутать ни с чем. Фигура полицейского скрылась в парадной, и через несколько минут в жилище Дюпона прозвенел одиночный звонок. «Что он здесь забыл?» — пронеслось в моей голове. Я подошел к двери и отворил ее. На пороге стоял офицер Дюпре. «Доброго времени суток», – поздоровался он. «Здравствуйте», – замялся я, переминаясь с ноги на ногу. «Я вас искал», – бестактно просочился мужчина в прихожую мимо меня. Полицейский был настолько огромным, что занял почти весь коридор. Нам двоим стало тесно, и мне пришлось уступить. Я отпрянул в общий зал, который одновременно служил гостиной и спальней. Гость нагнал меня там, а вслед за ним присоединился студент. «Как вы нашли нас?» – поинтересовался я, присев на единственный стул у компьютера. «Неважно», – недовольным тоном проговорил офицер, умостившись на край миниатюрной тахты. «Что вас к нам привело?» «Сейчас я задаю вопросы», — рявкнул он, сверля меня колким взглядом. «Хорошо, хорошо», — занервничал я. «Где вы провели последние несколько дней? Вас не было в Интерконтиненталь, я проверял. Мне кажется, я не должен отчитываться перед вами. Что-то случилось? Вы нашли того, кто обчистил мой номер?» «Нет», — начал терять терпение Дюпье. «Но мои коллеги работают над этим». «Отлично», — протянул я, медленно пытаясь понять цель его неожиданного визита. «Простите, не могу вас ничем угостить. Я бы предложил чай или кофе, однако, как видите, возникли непредвиденные обстоятельства». «Да, я заметил», — грубо отчеканил тот. «Беда не приходит одна. Кстати, не хотите объяснить, что здесь произошло?» Фабрис, который все это время мерил шагами комнату, изменился в лице. «Простите, сэр», — сбивчиво начал он, — Конкретизируйте, что именно вас интересует? Что мне надо? Пыхтел карабинер. А вы как думаете? Я не умею читать мысли, хмыкнул студент. Где вы были вчера? Ездил за город по личным делам. Куда? Можно точнее? Разве это имеет значение? Продолжил припираться Дюпон. Да, осадил его на секунду жандарм. Мы путешествовали по Нормандии. Всегда мечтали там побывать. Встрял я в их диалог. А вот вранья я не потерплю, фыкнул Дюпре, хлопнув тяжелой ладонью по хрупкому журнальному столику, и тот жалостливо зазвенел. Я промолчал, пытаясь проглотить подступивший ком к горлу, но он только больше раздувался, не желая исчезать. Ваши имена фигурируют в базе итальянской полиции. Недобро улыбнулся офицер, протянул мне бумажку. Я взял документ. Мужчина придирчиво наблюдал, как по листку забегали мои глаза. Вдруг на душе стало гадко. «Не понимаю, о чем вы? Откуда это у вас?» – включил я дурака. «Мне не стоило большого труда раздобыть протокол. Как понимаю, у вас произошла стычка с неким мистером Моро в Ватикане. Что вы делали в Риме?» – ликовал, мысленно приперев нас к стенке карабинер. «Вы что, за нами следили?» – не верилось мне. «Мне не пришлось. Билет на самолет, купленный в Милане, сам ответил за вас. А дальше дело техники. Во что вы ввязались? Что вас связывает с Николасом Моро? Я выяснил, где он работает». «В лаборатории археологических технологий», – зачем-то вслух сказал я. «Нетрудно сложить дважды два и понять, что вы причастны к пропаже святых артефактов. Сначала Париж, затем Турин», – стал перечислять Дюпре. «Похищение тернового венца и плащаницы – это ваших рук дело?» «Вы что, спятили?» – вырвал у меня из рук листок парень и начал напоказ его рвать. А затем выбросил клочки бумаги в воздух, и они разлетелись в разные стороны, как конфетти. Фабрис явно был не в себе после пожара. Видимо, печальный инцидент негативно сказался на его неокрепшей нервной системе. «Вы что себе позволяете?» – сверля его черным взглядом, выпалил огорошенный Дюпре. «Что я себе позволяю?» – замахал руками студент. «Это вы ворвались в мой дом и обвиняете невесть в чем. Мы не преступники. А вот лично вам следовало бы всерьез заняться их поиском». «Непременно займусь. Я веду расследование. Так что воришкам не сойдет это с рук». «Вы явно не там ищете», – поджал губы юноша и перевел взор на меня. Я понял, что больше нет смысла убегать от правосудия. Главной целью для меня было спасение Питера. Хотелось, чтобы весь этот ужас скорее закончился. «Люди, похитившие реликвии, связаны с огреблением моего номера», – выдавил я из себя. «Один мой товарищ нашел редкий антиквариат, который передал мне на хранение». Немного приврал я. Они охотились за ним. «Что за антиквариат? Он имеет ценность или как-то связан с религией?» – загорелся интересом жандарм. «Одна раритетная вещица, ничего особенного. Мы уже отослали ее в музей. Однако злоумышленники не смогли с этим смириться. Полагаю, это они стоят за поджогом квартиры Фабриса, а также нападением на нашего друга доктора Беккера». «Так я и думал, что вы от меня что-то скрываете», – цокнул языком карабинер. «Ну а при чем здесь конфликт с Моро?» «Николас хотел прибрать к рукам драгоценность», – пояснил за меня Дюпон. «Он оказался падок на деньги, не более». «Тогда все понятно. Тем не менее, что вы искали в Италии?» «Пытались скрыться от преследователей», – сообщил, ничего лучше не придумав я. «В таком случае позвольте спросить, чем я могу вам помочь?» С гордостью скрестил руки на груди полицейский. Я немного занялся самодеятельностью и обратился в службу безопасности, чтобы получить доступ к камерам. Для начала вы не могли бы посодействовать нам в выявлении виновников пожара? А затем было бы неплохо все вместе отправиться в больницу. Мы там должны вскоре встретиться с дочерью моего приятеля. Она вам подробно объяснит, что с ними произошло. Дюпре лишь кивнул и встал с места, показывая всем видом, что готов немедленно приступить к выполнению миссии. Спустившись в вестибюль, наше трио сразу направилось к охране. Двое мужчин уже ожидали там нас вместе с консьержкой. Убедившись, что все функционирует, они предложили просмотреть видео. Но записи ничего нам не дали. «Скажите, камеры точно работали?» – обратился к сотрудникам офицер. «Да, мы проверили», – смущенно замялся работник, странно взглянул на своего коллегу по цеху. «Странно, странно», – процедил сквозь зубы капитан. «Преступник спокойно зашел и вышел на улицу», – подметил я про себя. «Как такое возможно?» «В этом здании есть черный ход?» – уточнил у Дюпона карабинер. «Нет, только парадный». «Ладно, попробую узнать по своим каналам», – сказал полицейский. «Мне нужно в офис». «Куда подъехать потом?» – обратился он ко мне. «В центральный госпиталь», – замешкавшись, отозвался я. «Хорошо, тогда встретимся через пару часов», – добавил слишком бодро Дюпре и вышел во двор. Проводя офицера взглядом, я услышал, как на улице завелся мотор. Затем двигатель резко взревел и прозвучал гул удаляющихся шин, давая все округи понять, что водитель – знатный лихач.